Четверг, 21 марта. Зелень в горшках чувствует себя прекрасно. И это очень странно, принимая во внимание, кто у нас тут главный садовник. А вот ягод на моих кустиках клубники все нет. Крейг взял Дзинь с собой на работу, в таунхаус, где он занимается оборудованием новой гостевой ванной. Дзинь повезло. У хозяйки таунхауса большой сад и две собственных чихуахуа. Я рада, что она сможет поиграть с себе подобными. С кем-то, кто, как и она, любит нюхать задницы и гоняться за бабочками. Со всеми текстами, которые мне пришлось сегодня набирать, что-то было не так, до нелепости. Все в них представлялось таким жалким, и взгляд на мир таким безрадостным и безнадежным. Письма о страшно бедных подростках, которые в парке дышат газом из воздушных шариков. Новая группа поддержки анонимных алкоголиков. Проблема собачьих какашек на тротуарах города. Очередная болельщица показала сиськи посреди игры в гольф. Из сараев украдены две газонокосилки, а в магазине ноутбуков машиной протаранили витрину и вынесли все товары. Наркотики, спиртное, дерьмо, секс и воровство. Фильм, о котором нужно написать на этой неделе, свежий подарочек от Пиксара. Какое-то дерьмище про потерянную туфельку. Эй-Джей опять пойдет со мной и готов буквально написать все за меня. Еще он сегодня купил мне тряпичного гномика, которого мы увидели в витрине магазина с игрушками. И я сказала, что гномик слегка похож на него. Я прикрепила его сверху к монитору. Сходство просто невероятное. А, вот еще что. Пидж залетела. Мел прислала сообщение. Написала, что в субботу Локна собирается это отметить праздничным карри. Очуметь, какая радость! Я осталась без ловли насильников на синем фургоне. Вместо этого придется еще несколько часов сносить разговоры о младенцах, разговоры о свадьбах. Мел уж как-нибудь исхитрится эту тему ввернуть. И провести еще один увесистый кусок своей жизни, притворяясь, будто я наслаждаюсь компанией людей, которых на самом деле с удовольствием оставила бы орать под каменными завалами. Я набрала ответ. Звучит круто. До встречи. В Шахрияре в 7. Жду не дождусь. В одно слово. Смайлик с высунутым языком. Чмок-чмок-чмок. Тьфу. Сегодня заходила у Монеты с финотдела зарплатными ведомостями. Она же стерва, которая думает, что я молчу и таращусь. В этом месяце из моей зарплаты не вычли плату по учебному кредиту, зато пенсионные отчисления удержали в двойном размере. Это не женщина, а бардак. И из всего офиса только я одна не нахожу в ней абсолютно ничего забавного. Около 8 вечера вышла из дома под предлогом «барбекю с Локна». Первая мысль, которая пришла в голову. И направилась в сторону Олд Роуд, разыскивая черный или синий автофургон. Тут вдоль дороги встречаются карманы для стоянки, и я слышала, что одну из жертв эти уроды изнасиловали в своем фургоне в одном из таких карманов, но не знала, в каком именно. Еще одну вытащили из машины в заросли прямо у дороги на Коппертон-Лейн. На этот раз никого не встретила. Но я сюда еще приду. Если понадобится, буду приезжать каждый вечер. Они мне нужны. Мне и моему поварскому ножу. Кстати, видела сегодня в сети отличный анекдот. Сколько требуется мужчин, чтобы оклеить стены небольшой спальни? Один, при условии, что вы нарежете его очень тонко.